Глава третья. И? Что и? Если тут вся игра такая, я лучше на футбол буду ходить по 3 раза в день. Спокуха. Нам же в письме написали, как выберемся, 3-й поворот направо и 2 этажа наверх. Да. А вот мне кажется, что меня пауки к крыше паутиной примотали, и подняться на 2 этажа вверх нам будет затруднительно. Разве что по печной трубе. И ты бы это... Помог бы, что ли, спуститься, а то мне кажется, что личинки начали вылупляться. Ориентируясь на звук и отблеск света, сереющий в темноте паутины, я с 3-го прыжка смог уцепиться за его одежду. Раздался треск рвущейся материи. Я оказался снова на полу, зажимая в руках истлевший кусок тряпки. Затем раздались еще звуки лопающейся паутины, и мне на голову свалился эльф в паутинном соусе. «Соберись, тряпка! Ты чего, каких-то пауков испугался? Они с одного удара умирают!» «Я тоже. У меня 10 кп всего. Было. Теперь 4. И как мне воевать?» «Да. А у меня это умение, как там, защитить вроде. Только на 5-м уровне появится. Топай тогда за мной. Вон там что-то сереет». Мы пошли к серому квадрату, выделяющемуся на фоне полнейшей черноты. «Я мизинчик!» Въехав голой ногой по углу невидимого в темноте ящика, я запрыгал на месте. Срезанный на 3/4 болью, не так уж и чувствительно, но неожиданно. «Вы нашли тайник. Желаете открыть сундук?» Надпись появилась так же неожиданно, заградив половину обзора. Я повозился с настройкой, чтобы сообщения не лезли вперед, а появлялись в нижнем левом углу. Вот. А теперь можно и сундук открыть. Тоже мне тайник. Ящик посредине чердака. Крышка откинулась, а там... Там опять полная темнота. Все приходится нащупывать руками. Мы с Диманом зашарили руками по шершавому дну сундука. Первым мне под руку попалась ручка какого-то орудия и неподъемная железяка. «Старый молоток. Прочность 31 из 50. Ранг обычный, 0 из 10. Тип оружия дробящий. Урон 3-5. Шанс критического урона 0,1%. Стальная наковальня. Прочность 79 из 100. Ранг обычный, 0 из 10. Вес 10 килограмм. Тяжеленная сволочь, но пока нет ничего другого, беру. Диман, в свою очередь, нащупал свиток. «Свиток Искра. Прочность 1 из 1. Ранг обычный. 0 из 10. 0 из 100. Магия. Свиток можно изучить. Урон 5-10. Затрата маны 5. Радиус поражения 10 метров. Шанс критического урона 0,1%. Шанс парализовать цель на 5 секунд 1%. За ним последовал еще один свиток, более массивный на ощупь, но он был неопознан. «Диман, ты вроде хотел быть магом. Я личем хотел быть, а из-за тебя в это ушастое недоразумение вселился. Теперь я обычный маг-стихийник. Давай сюда свиток. Хоть чем-то из-за твоей спины смогу отстреливаться». Он развернул его, на миг озаряясь ярким светом. Заодно осветилась и часть чердака, а мы, как и думали, находились на чердаке. Огромном, дальних краев которого не было видно. Абсолютно пустой, если не считать сундука перед нами, пыльный чердак. Серый квадрат, к которому мы шли, оказался забранным толстой стальной решеткой и небольшим окном. Мы зачарованно уставились на освещаемый редкими вспышками молний унылый пейзаж. «Тебе тоже кажется, что это не Мурен? Как-то это не похоже на город приверженцев жизни. Разве что загробный». Насколько хватало глаз, во все стороны тянулись кладбища. Беспорядочно разбросанные усыпальницы, нагромождение каменных надгробий, часть которых была повалена, а добрая четверть расколота, чередовались с разрытыми могилами. Остовы сухих деревьев тянули к мрачному небу голые руки ветви, облезлые ветки чахлых кустиков и пожухлая трава редкими островками проглядывали на покрытой серым прахом земле. Тяжелые тучи, до которых буквально можно было дотянуться рукой, и противный моросящий дождь. Мрачная картина. Мертвецы, вяло бродящие возле разоренных могил или стоящие вдоль убегающей тропинки, оптимизма не добавляли. «Похоже, мы попали не туда, куда положено. Мне кажется, нам надо выйти из игры и посоветоваться с отцом. Я русским по белому читал, что всех жизнюков Мурен забрасывает, и пару роликов посмотрел. Поверь мне, там таких пейзажей точно не наблюдается. Знаю я, видел. Но, может, сначала попробуем чат? Какой у него ник был? Батя вроде?» «Нет, на этот проект он его поменял. После того, как мы с тобой на скейтах в Лексус соседский въехали, И? Отец балбесов, теперь у него ник. Жестко. А мы там и помяли только одну дверцу, да твоей кровью боковое стекло заляпали. Ладно, давай я ему напишу. Чтобы получить возможность работать с чатом, оплатите годовой абонемент 100 золотых монет в любом отделении банка Иридии. Здорово! Батя нам даже чат зажал. Так и придется выходить из игры. Внимание! Вы не можете выйти из игры до конца обучения. Доберитесь до магистрата вашего поселения и выполните первое задание. Зашибись! Я еще раз глянул в окно и бродящих меж надгробий зомби. Да, вот это мы попали. Ну, батя нас по-любому найдет, когда освободится. Но он предупреждал, что сегодня до полуночи будет занят. Так что нечего сидеть на одном месте. Нам сказали веселиться, пошли, будем веселиться. Первым делом свет нужен, ночное зрение пока у нас слабовато. Найдем свечу, попробуешь ее искрой зажечь. Ничего не получится, пожаловался Диман. Свеча не берется в целеуказание, я не могу на нее заклинание навести. А ты вообще можешь его использовать? Он кивнул и протянул руку к невидимому потолку. С руки сорвалась яркая искорка и ударила в невидимую цель. Тушка паука с глухим шлепком упала на пол. Это разозлило остальных членистоногих, и мы попали под очередную атаку. Диман, взвизгнув, запрыгнул мне на спину, с трудом подгибая свои длиннющие конечности, а мне пришлось топать своими чумазыми ступнями, целясь на блеск алеющих глазок. В результате я заработал еще 10 очков опыта и потерял 5 хитпоинтов, но, как я заметил, каждые 1,5 минуты у меня восстанавливалось по 1 хитпоинту. Получается, регенерация была в районе 1% в минуту. Для меня это было неплохо. А вот Диману с его 10 хп, из которых сейчас осталось только 2, было не очень весело. «Давай-ка, лошадка, отойдем подальше и попробуем с предельной дистанции». Мы отошли на 10 шагов, достигнув предела работы заклинания. «Давай, вытяни руку со свечой, я буду целиться сквозь нее». Сорвавшаяся с руки искра, чиркнув по фитилю, унеслась вдаль, а свеча, на треть оплавившись, вспыхнула ярким огоньком. Сразу стало уютней. И мы, обойдя гнездо возбужденных пауков, пошли обследовать чердак. Исследования наши продолжались недолго. Кроме еще одного гнезда пауков, ничего не нашли и решили, прежде чем предпринимать какие-либо решительные действия, для начала поднять по уровню. Пауки хоть и были все 0 уровня, но их было достаточное количество, чтобы у нас это получилось. «Я буду танковать, а ты стреляй по ним издалека. За полчасика точно по уровню поднимем». «Чем стрелять?» «Диман, не тупи! Искры, конечно! У меня маны нет!» «Так распредели свободные очки в интеллект, на 10 выстрелов хватит!» «Что, блин, только не говори, что ты их в ловкость бросил!» «Нет, конечно, я же не дебил! Просто я подумал, что раз ты все равно будешь весь урон на себя брать, мне нужно врагов как можно быстрее валить, поэтому я все в мудрость кинул, усиливая урон от заклинаний. Зато теперь у меня вместо урона в 5-10 очков 7-15!» «Охренеть, вот это прогресс!» «Погоди, заведу нужного пэта, а репутацию богов заработаю, нужную профессию изучу, урон будет еще в 10 раз выше. А сейчас нам что делать, если ты только раз в час стрелять можешь?» «Помоги мне, надо паукобойку сделать». Мы выдрали с корнем наполовину оторванную доску, уперли один конец доски в перекрытие и, сгромоздившись на нее вдвоем, переломили пополам. Теперь с половинками доски наперевес мы были готовы к охоте. Восстановившаяся мана позволила использовать искру в качестве приманки. Яркий огонек ударил в центр шевелящейся массы пауков, вызвав у них бурную реакцию. Половина из них бросилась к нам прямо по крыше, вторая совершила забег по полу. Доски застучали по накатывающимся волнам. Во все стороны брызнули внутренности. Оставшиеся без хозяев паучьи ножки дрыгались на полу, словно у реальных косеножек, даже после смерти хозяина, стараясь добраться и покарать наглых оккупантов. Бегущих по потолку пауков пришлось брать на себя, так как эльф Демиург так и остался гордым обладателем всего 2 единиц жизни. Посыпавшиеся на меня твари поменяли свои жизни на 4 моих хитпоинта, и на этом закончилось, но не все. Из-под конька крыши донеслось шипение, раздраженное щелканье челюстей. Затем непроглядная тьма дрогнула, и на толстенной паутине вниз соскользнул здоровенный паучище размером со средней упитанности собаку. Волосатое, бочкообразное тело, 10 произвольно разбросанных по голове и телу глаз, приличных размеров жвала, нервно дергались, разбрызгивая вокруг себя капли яда. Мертвый паук. Уровень 8. 150 из 150. Споро перебирая лапками, он кинулся к нам. Мы, споро перебирая лапками, кинулись от него. Вопить не стали, сберегая дыхание. На втором круге стало понятно, что он нас догоняет. «Я его отвлеку, беги в нашу комнату, набей пяток крыс, будем его кормить». Мы разделились, я приотстал, давая Диману шанс оторваться. Он рванул вперед и, подхватив с пола свечу, скрылся в дыре, ведущей в нашу комнату. Я практически в полной темноте навернул еще один круг и, поняв, что сил уже не остается, нырнул в дыру. Сюрприз! Стола на месте не оказалось. Я с воплем рухнул на каменный пол, кое-как поднялся и, попеременно хромая на обе ноги, потащился в угол комнаты, где, прячась за поставленным на попа столом, засел недоделанный маг. Сверху раздалось очередное шипение. Волосатые лапы заскребли по второй недооторванной доске, оттягивая ее вверх и протискивая в дыру свое волосатое тело. Продравшись сквозь нее, он на миг остановился, глядя на нас рубиновыми глазками. «На, скотина, жри!» — крикнул Диман и швырнул пауку дохлого грызуна. Раздавленная крыса с сочным хлюпанием шлепнулась на клыкастую морду и сползла по ней на пол, оставляя на ней след от потрохов. Паук на миг замер, а затем, оглушительно вереща, прыгнул прямо на нас. Рывок, и тварь вцепляется когтистыми волосатыми лапами в приподнятый нами стол. Еще один рывок, и мы с разбегу припечатали стол к стене. «Вы нанесли совместный урон, мертвый паук, 12, 138 из 150». «Навались!» Завопили мы вместе, изо всех сил упираясь ногами в пол и стараясь давить врага в стену. Враг вдавливаться не желал. Вереща, он махал свободными лапами, с каждым ударом снося мне по 3 очка жизни. Хитропопый братан держал стол за ножки, и до него когти не доставали. Пришлось вытащить молоток. Первые же 3 удара отломили пауку лишние 2 конечности, оставив его бессильно плеваться ядом. Еще 5 ударов, и в бою наступил перелом. Теперь не в нашу сторону. Энергия закончилась. Рука с молотком обвисла, как неживая, отказываясь подниматься. Ноги задрожали, уже тоже готовые сдаться. С руки мага сорвалась искра, ударяя в морду членистоногого. Тот замер, перестав отталкивать нас от стены. «Паралич! Я его застанил! Быстрее!» Мы отодвинули стол, и парализованная туша свалилась на пол. Мы уронили на нее стол и последовали ее примеру, обессиленно падая на перевернутую мебель. 5 секунд спустя паук опять начал трепыхаться. Но мы уже не обращали на него внимания, блаженно развалившись на столе, закинув руки за голову и постепенно восстанавливая силы. «Что делать дальше будем? С крыши выхода нету. Решетку из окна нам не выломать. А если и выломаешь, куда там лезть?» Я врезал молотком по опрометчиво вылезшей из-под стола лапе, снимая очередные 4 хп, и ответил. «Я тебе сразу предлагал в крысиную нору лезть. Ладно, ладно». Я еще раз врезал по вылезшей лапе. «Чердак здоровый. Значит, под ним полно других комнат. Будем снимать полы и искать комнату с дверью. В этой комнате ее нет. Каким образом сюда попадать надо? Телепортами разве что». «Ладно, давай добивать этого беспокойного товарища, а то скоро свеча догорит. Надо со светом что-то придумать». Мы встали на стол коленями, охаживая все торчащие из-под стола части паука молотком и прожигая искрами. «Поздравляем! Вы убили мертвый паук. Уровень 8. Получено 150 очков опыта. Получен новый уровень 2. Получено 5 свободных очков опыта. Получено достижение. Обидчик великанов 1. Урон по существам старше вас по уровню увеличен на 1%. «Неплохо. Хотя опыта могли бы и побольше дать». «Желаете собрать лут? У вас нет подходящей тары для сбора яда мертвого паука. В случае подтверждения, эта часть лута пропадет безвозвратно». «Погоди!» Я вытащил догорающую свечу из жестяной кружки, запихав ее в инвентарь. «Да, я попробую». «Желаете собрать лут? Желаете использовать оловянную кружку для сбора яда мертвого паука? Да, нет». Тело паука растаяло. «Получено. 1 серебряная монета. 2 медных монеты. Яд мертвого паука 20 кубиков. Жвала мертвого паука 2 штуки. Камень улучшения. Ранг обычный». «Давай наверх. Свечи хватит на полчаса, надо добить 2-е гнездо и начать пол вскрывать». Но прежде чем вылезать, нам пришлось оторвать от потолка еще 3 доски, чтобы вытащить на чердак стол. В этом сильно помогли 15-сантиметровые загнутые жвалы паука, которым было удобно эти самые доски выдирать из насиженных мест. Потом еще 5 минут мы потратили на выколачивание из них гвоздей и забивание их в крышку стола. Зато после этого у нас получился щит, ощерившийся на врагов 10, пусть и не сильно длинных, но достаточно острых жал. А и когда второе гнездо было уничтожено, и тьма вновь зашевелилась, оглашая пространство злобным шипением, мы были готовы. Грузная туша шлепнулась на пол, споро перебирая в нашу сторону лапками, а мы, прикрываясь щитом, в свою очередь шлепнулись на нее. Пяток гвоздей, проломив нетолстый хитин, вошли в тело монстра на всю глубину, не давая ему возможности выскользнуть из-под стола. Засверкала искра, наносящая уже по 20 единиц урона. В такт ей замелькал молоток, обламывая тонкие ножки паука. На третьем ударе появилось новое сообщение. «Получен навык. Дробящее оружие 1. Урон дробящим оружием плюс 1%. Не сильно это мне поможет, если после 5-го уровня все свободные очки характеристик будут уходить на выносливость, но на первых порах сгодится. Еще 1,5 десятка ударов, и с пауком было покончено. Все это время Диман сидел на столе в позе лотоса, ни на что не обращая внимания и делая вид, что прокачивает медитацию. Халтурщик. Я развеял паука, и стол грохнулся на пол, прерывая его бесполезное занятие. Поздравляем! Вы убили мертвый паук. Уровень 8. Получено 150 очков опыта. Получен новый уровень 3. Получено 5 свободных очков опыта. Все очки автоматически распределены выносливость. Улучшено достижение. Обидчик великанов 1. 10%. Получено 1 серебряная монета. Яд мертвого паука 20 кубиков. Жвало мертвого паука 2 штуки. Задняя левая лапа мертвого паука. Алхимический элемент. Камень улучшения. Ранг обычный. Количество ХП поднялось до 160. И еще осталось 5 нераспределенных свободных очков характеристик. Так, а что это за камень такой? Уже второй раз попадается. Пока восстанавливались силы, я залез в рюкзак, вытащив из него обычный камешек. Что, он у него в почках, что ли, был? Или в желчном пузыре? Камень улучшения. Ранг обычный. Используется для улучшения предметов и заклинаний обычного уровня, до редкого. Ага, вот что значит это обозначение на молотке 0 из 10. Такое же было и на диманском свитке, но там еще один показатель был — 0 из 100. Я так понял, это количество использования заклинания. У меня сейчас там 15 из 100. Осталось 85 использований и 8 обычных камней. Давай за дело, разбираем пол. Начали там же, где и сидели. Паучьи клыки впились остриями в края досок. С противным визгом гвозди выдирались из перекрытий, открывая нам отличный вид на кромешную темень. Огарок свечи опустился в темноту, освещая крохотную, пыльную замкнутую коморку. Пара стеллажей, заставленных пыльными кувшинами и заваленных разнообразным барахлом. Одинокий ящик в углу, и что больше всего напрягает, очередное отсутствие дверей из помещения. Диман соскользнул вниз, расчихавшись от поднятой пыли. «Вино», — потерев одну из бутылок, поведал он. «Качество сверхредкое, больше ничего не определяется. Но вино при нашем аккаунте бесполезно. Выпить можно, утолив жажду. Но никаких эффектов не будет, ни опьянения, ни бонусов или бафов, если они есть. На продажу можно пяток бутылок взять. Вдруг все же получится выбраться отсюда. Сыр с плесенью еще есть, покрытый еще одной уже засохшей плесенью. Похоже, здесь 100 лет никого не было». Он кинул мне кругляш, практически превратившегося в камень сыра. После 10-го удара молотком он поддался, развалившись на несколько кусков. Попробовал на зуб. Он оказался неожиданно приятным на вкус. И только сейчас я почувствовал, что живот сводит от голода. «Водички там поищи и сухарей. Самое то под этот сыр». Я проглотил еще один твердокаменный кусочек, и вдруг всплыло очередное сообщение. «Поздравляем! Получен баф. Сила плюс 3 на 30 минут». «Водички нет. Есть растительное масло, целый кувшин. Нет, 2. Самое то, чтобы факел зафигачить». «Для факела какие-нибудь тряпки нужны. Масло само по себе гореть не будет». «Держи». Диман зашвырнул наверх рулон спрессованной пыли. По крайней мере, я так подумал. Столько пыли было на рулоне. Пока Диман рассматривал содержимое кладовки, я несколькими ударами расколол половинку доски, оставшуюся от охоты на пауков, на несколько занозистых кривых реек. Рулон испорченной ткани, который очень неожиданно назывался «Рулон испорченной ткани», распадался на отдельные волокна прямо в руках, но все же мне удалось разделить его на несколько приличной величины полос, навернуть объемным шаром в концах палок и закрепить загнутыми гвоздями. Данное сооружение я запихал в кувшин с маслом, пропитываться, и стал собирать выкладываемые Диманом на чердак предметы. 3 глиняных кувшина вина в виде корзинок, оплетенных лозой, еще один круг сыра, Пяток рассыпающихся книг, тяжеленный чугунный котелок. «Слезай вниз! Тут сундук с замком! Ключ от наручников к нему не подходит!» Я сполз вниз и посмотрел на закрывающий ящик замок. «Замок. Уровень адепт». Это мне мало о чем сказала, но его потертый обшарпанный вид внушил мне надежду. Перелив паучий яд в найденную пустую бутылку, я отломал ручку от нашей помятой оловянной кружки, несколькими ударами выпрямил ее, сужая на конце и делая его тоньше. «Внимание! Вы желаете получить профессию кузнец. Напоминаем, что у игрока не может быть больше двух профессий». Узнать бы, на что влияет эта профессия, прежде чем ее брать. «Кузнец. Мастер, занимающийся обработкой металла и производящий предметы и оружие из него. Кузнец до уровня адепт может производить только обычные предметы. Прокачанная до уровня адепт профессия добавляет 5% к силе и выносливости». «Выносливость – это теперь моя тема. Ладно, берем». «Давай уже! Чего ты застыл?» «Теперь я кузнец нашего счастья! Посвети вот сюда!» Заостренная пластина вошла в скважину до упора. Резкий поворот и приятный звук ломающегося металла. «Идиот! Ты замок сломал!» «Вот черт, он прав!» «Ничего подобного!» — возразил я. «Все так и было задумано!» Я вытащил молоток и тремя ударами разломал проржавевший насквозь замок. «Видишь, мне просто надо было предварительно его изнутри ослабить!» «Эти сказки будешь бате рассказывать! Что тут у нас?» «Не густо. Сапоги какие-то, скукожившиеся от времени». «Пыльные сапоги путешественника. 12 из 20. Защита ног 10%. Ловкость +1. Сила +1. Ранг обычный. 0 из 10. Стоимость 5 серебряных монет. «Сила с ловкой мне нужнее». Я нацепил сапоги. Ноги будто в колодки попали. Настолько высохла на них кожа. Но поднявшиеся статы заставили терпеть это временное неудобство. «А это что, ремень?» «Нет, просто полос кожи. Для ремня слишком короткие. Если только пару штук соединить». «Отстой какой-то. Мы сейчас весело зайцев должны были гонять по цветущим полям рядом с нашим Нубалендом. А тут царство пыли и нафталина. Пошли отсюда. Здесь больше ничего нет». Следующее вскрытие пола открыло нам доступ в еще одну, в этот раз большую, но совершенно пустую комнату, вновь лишенную и окон, и дверей. Ко времени ее открытия свеча растаяла до конца, и мы зажгли один из приготовленных факелов. Светил он не в пример ярче, но безбожно капал горящим маслом на деревянный пол, и нам пришлось держать под ним котелок. В следующий раз начали вскрывать пол прямо около дальней от окна стены, и в этот раз результат был положительным. Сначала снизу стало доноситься приглушенное рычание, а когда доска приподнялась, стало видно... Просто стало видно. Хоть что-то, кроме абсолютной темноты. Рык повторился, и что-то стремительное бросилось на нас, прыгнув из противоположного угла комнаты. Тварь не долетела до нас по меньшей мере на метр, но мы испуганно бросили доску на старое место, заодно вскочив на нее. «Что это было? Какая-то хрень 25-го уровня. А ты заметил, там была дверь решетчатая, и оттуда шел свет?» «Нет, я заметил только какую-то хрень, с места прыгнувшую 4 метра в длину и на 2 в высоту. Может, да ну нахрен ее? Расковыряем пол сразу там, над коридором, в который дверь идет. «Не получится. Дверь была в той стороне». И он ткнул пальцем в сторону глухой стены, которой заканчивался чердак. «Ну и как нам эту тварь убивать? Уж больно она шустрая. Ты количество ХП у нее увидел? У меня сейчас маны на 6 заклинаний хватит, в среднем по 15 урона. Приподнимаем доску, отстреливаем, потом 5 минут медитации и все по новой. Давай, попробуем». Мы приподняли доску, вглядываясь в притаившееся в углу существо. 4 трехсуставчатые ноги сложены под телом, похожим на гигантскую мокрицу, из спины которой торчит расстраивающийся на конце гибкий отросток, вооруженный длинными шипами. «Какая-то хрень, уровень 25. «Какая-то хрень?» «Ну да, я ж тебе сказал. 2 раза? Ты о чем слушаешь?» Диман раздраженно закатил глаза, но промолчал. «Количество ХП почему-то не видно. Придется на ощупь определять». «Ну иди, пощупай, щупатель хренов. С заклинанием я имею в виду. Ну так давай, чего тянешь?» Искра сорвалась с его руки, рассыпаясь на броне твари. Так, гневно взвизгнув, взвилась в воздух, и я с воплем уронил доску на место. Костяшки пальцев пересекла глубокая кровоточащая рана. «Внимание! Вам нанесен урон 49. Наложен дот. Слабое кровотечение. Минус 2 хп в секунду в течение 10 секунд». «Всего 8 урона ему нанес. Надо атаковать, пока вся мана не закончится». «Я закончусь гораздо раньше. Я показал ему разодранные пальцы. «Мне щит нужен, и надо придумать, как эту тварь от ближайшего угла отогнать, а то нам стрелять неудобно, а она до нас допрыгивает». Я вернул доску на место, вогнав обратно держащие ее гвозди. «Дуй в нашу комнату, собери там всю солому, а я попробую щит сделать». Я нырнул в кладовую. Открытый нами сундук выглядел довольно крепким, в отличие от заржавевшего замка и держащих крышку петель. Десяток ударов молотком по каждой из них, и крышка с глухим стуком падает на пол. Крышка стола была слишком большой для одного, а вот это в самый раз. Прямоугольник сантиметров 80 на 60, как раз, чтобы закрыть большую часть моего не сильно большого тела, да еще и удобная выгнутая поверхность. Это то, что нужно. Больше всего времени ушло на то, чтобы наковырять из досок два десятка гвоздей. 8 из них ушли на то, чтобы хорошенько прикрепить кожаные полосы изнутри щита для хвата рукой. Остальные набил по периметру щита, остриями к нападающему, чтобы тот не мог безнаказанно долбиться своим телом о мое произведение искусства. Внимание! Вы хотите создать щит? Да, нет. Да, конечно. Внимание! Производится генерация параметров. Самодельный щит с шипами игрока Санатора. 25 из 30. Ранг обычный. Переход на другой ранг невозможен. Требования. Уровень 1. Сила 6. Зашибись. Я только что ворочил эту крышку, как хотел, а теперь поднять, что ли, не смогу? Оказалось, что не смогу. Убрать сумку я его мог, а нацепить на руку никак. Да чтоб тебя! Пришлось сгрызть еще кусок твердокаменного сыра и использовать одно из свободных очков характеристик, бросив его в силу. В этот раз рука зашла в петли, как влитая. Щит встал на свое место, прикрывая тело. Отлично. Теперь можно повторить наш бой. Пока я возился с щитом, Диман натаскал целый сток соломы и теперь сидел рядом с ним, сворачивая из пучков соломы непонятных кукол. Я так и знал. Помню, как в детстве батя тебя в куклы запрещал играть. А теперь, пока его нет, ты решил оторваться по полной. «Да иди ты! Какие нахрен куклы? Обычные пучки соломы. Если ее просто так бросить, она мигом сгорит, а так ее надольше хватить должно. Ладно, признайся, соскучился ведь по куклам. Я никому не скажу. Лучше бы помог кусок шутника». Еще 5 минут, и мы были готовы. «Готов? Нифига! Я тоже! Погнали!»